Глава десятая. Ночь была тихая, лунная. Береговой ветер нес корабль вперед, и вот уже вдали показался остров Капри, поднимавшийся из волн, точно корзина цветов. Зербина правил рулем и напевал какую-то песенку, матросскую, может быть, или песню дровосеков. У его ног сидела принцесса Алели, не сводя со своего возлюбленного глаз. Прошлое она позабыла, о будущем не думала. Ей было все равно, куда плыть, только бы плыть с Зербина. Что касается Мистигриса, то ему путешествие вовсе не доставляло такого удовольствия, как принцессе Алели. Он метался по палубе, точно медведь в клетке, и кричал: «Что станется с нами на этой жалкой посудине? Мы пропадем, мы непременно пропадем. Ах, если бы этот колдун и в самом деле был колдуном! Он мог бы, по крайней мере, сделаться владетельным князем или даже королем, а меня назначить своим первым министром. Я просто чувствую потребность чем-нибудь управлять. Но долго ли мы еще будем болтаться между небом и землей? Говорите же, и о чем только вы думаете?» «Я проголодался», — сказал Зербина. Алели поднялась с места. «Друг мой», — сказала она, — «я пойду поищу чего-нибудь. Скажите мне, чего бы вы хотели?» «Апельсинов и винограда», — ответил Зербина. И в ту же минуту, опрокинув Мистигриса, прямо у него из-под ног появилась огромная корзина с апельсинами и виноградом. «Ага», — подумал Мистигрис, поднимаясь на ноги, — «теперь-то я узнал твою тайну, бездельник. Оказывается, ты и в самом деле колдун. Ну что ж, раз всякое твое желание сбывается, так и мои желания сбудутся. Недаром же я был министром у самого короля Мушамиэля. Я и тебя заставлю желать того, чего захочу я». Согнувшись в три погибели и сладко улыбаясь, Мистигрис подошел к Зербина. «Сеньор Зербина», — сказал он, — «я прошу высокой чести быть другом вашей светлости. Может быть, ваша светлость не совсем верно поняли то, что я прятал под вынужденной суровостью моих слов. Но, клянусь честью, все, что я говорил и делал, было сказано и сделано только для того, чтобы ускорить вас счастливый брак. Смею надеяться, что вы и впредь позволите мне служить вам, чтобы я мог доказать свою глубочайшую преданность вашей светлости. Я ваш раб, приказывайте мне». «Пододвинь-ка поближе апельсины и виноград», — сказал Зербина. «Я чертовски проголодался». «Вот они, сеньор». Мистигрис пододвинул корзину с ловкостью придворного лакея, а сам подумал: «Мужик, невежа, он меня просто не слушает. Нет, надо сначала склонить на свою сторону Алели. Это, пожалуй, будет попроще, как-никак она выросла при дворе». И, растянув губы в улыбке, он снова заговорил: «Кстати, сеньор Зербина, не думаете ли вы, что вам следует сделать своей молодой жене свадебный подарок?» Зербина удивился. «Свадебный подарок?» — переспросил он. «Да откуда же я его возьму? С дна моря, что ли, выудить? А хоть бы и с дна моря. Вам стоит только захотеть?» Зербина пожал плечами. «Вот чудак», — сказал он. «Ну и отправляйся за этим подарком на морское дно, если уж тебе тут не сидится, а меня оставь в покое». И в ту же минуту Мистигрис, словно подхваченный чьей-то невидимой рукой, перелетел через борт и камнем врезался в воду. А Зербина вытащил из корзины новую кисть винограда и стал преспокойно ее щипывать. А Лели смотрела ему в глаза. Вдруг вода под бортом забурлила, и чья-то круглая, покрытая тиной голова мелькнула среди пены. «Это, наверное, морская свинья», — сказала Алели. «Нет, сухопутная», — ответил Зербина, и, перегнувшись через борт, вытащил за шиворот мокрого и фыркающего, как дельфин, Мистигриса. И тут принцесса и Зербина увидели странную вещь. В зубах у толстяка сверкал, как звезда ночью, огромный, великолепный алмаз. Отплевываясь и кланяясь, Мистигрис сказал: — Вот подарок, который король рыб преподносит прекрасной Алеле. Теперь вы видите, сеньор Зербина, что перед вами самый верный, самый покорный раб. Если когда-нибудь вы захотите сформировать маленькое министерство, доверьте мне. Дайте-ка еще апельсинов и винограда, — перебил его Зербина. Мистегрис пододвинул к нему корзину. «Сеньор», — сказал он вкрадчиво, — «не кажется ли вам, что эта жалкая барка, плывущая по воле ветра и волн, недостойно нести на себе принцессу Алели, самую благородную и прекрасную из всех принцесс?» «Перестаньте, мистегрис», — сказала Алели, — «мне хорошо и здесь. Я ни о чем не прошу и ни о чем не жалею». «Однако, госпожа моя», — сказал мистегрис, — «припомните, когда граф Капри предлагал вам свою руку, он послал в Салерно великолепный корабль красного дерева, весь украшенный золотом и слоновой костью, а матросы, одетые в бархат, а шелковые снасти, а три зеркальные каюты. Вот что приготовил для вас какой-то ничтожный граф. Я уверен, что сеньор Зербина не захочет отстать от него, ведь он так могущественен, так добр, так этот старичок может оглушить своей болтовней», — вздохнул Зербина. «Говорит, говорит. Право, я не прочь иметь такой корабль, хотя бы только для того, чтобы заткнуть болтуну глотку. Надеюсь, это бы его успокоило хоть на часок». Не успел он произнести эти слова, как принцесса Алели воскликнула: «Посмотрите!» и схватила его за руку. Дровосек вздрогнул и оглянулся. Что это? Как очутился он на этом великолепном корабле с белоснежными парусами, похожими на лебединые крылья, с шелковым шатром над палубой и алебастровыми лампами, освещающими каждый уголок? Проворные матросы ловко и бесшумно делали свое дело. Мистегрис оживился. Вот, наконец, занятие для человека, привыкшего управлять. Он кинулся распоряжаться, подгонять, приказывать. Но матросы не обращали на него ни малейшего внимания, будто его совсем не было на палубе. Даже самый маленький юнга и тот не нашел нужным выслушать его и что-нибудь ответить. Однако мистегрис не унывал. Он опять вернулся к Зербина и, самодовольно улыбаясь, сказал: «Надеюсь, ваша светлость довольна моим усердием и старанием. Поверьте, все, что я хочу, — это заслужить вашу благодарность». «Замолчи, болтун», — сказал дровосек, — «я хочу спать. Запрещаю тебе говорить до завтрашнего утра». Мистегрис хотел пожелать ему спокойной ночи и сказать на прощание что-нибудь любезное, но к своему великому изумлению не мог выговорить ни слова. Не зная, как скоротать время до завтрашнего утра, он отправился в одну из зеркальных кают и улегся спать.